Приданое. Наш дом не богат. Прадед оставил прабабушке только стены. Зато какие! Обживать бы да обживать. И муж достался хороший. Прадед на совесть обшил дом изнутри. Снаружи не стал прятать ядреную лиственницу, очень ее уважал. А тестя подавно. Добро получил от него, тогда и принялся обшивать. Дело сладилось быстро. Первым оглядел обшитые избы тот, кто их построил. Принял прапрадед работу, принял и новые избы. Никакого голого бруса, как раньше. Стены гладкие, можно оклеить, а главное, тепло меньше уходит. Печь ядреная, рамы двойные. Пол вечно у хозяйки вышаркан. По нему бегает маленькая манефа. Еще не бабушка моя, просто Манечка. Хорошо обживался дом. Казалось, ни одна метель не нарушит его. Жить бы да жить, но беда нашла за пределами дома. Остались в большом доме мать и дочь. На Кулойских угорах порой случалось, что мужчина приходил в дом жены. Не на первенство рода опирались. Здраво смотрели, у кого дом крепче, тот и брались вместе обживать. Если у обоих не было за душой крепкого дома, вместе искали землю по душе, там и строились. Главное — дом единый поставить, где муж и жена, как два ската крыши. Если крепко сошлись под одним коньком, никакая капля воды червоточиной не проникнет. Прабабушка замуж больше не пошла. Многие сватались, крепкий дом у нее, но в чужой не пошла и в свой. Не впустила. Мы с прабабушкой разминулись на этом свете, но точно знаю, она не была приучена размениваться. После прабабушки остался всего один сундук. Из него лишь две простыни прохудились, но они свое отслужили. Все остальное у нас в ходу. Полотенца, наволочки, занавески. А наряды? На выброс пошло черное шерстяное платье. Рабочее было, выносилось. Второе, синее крепдышиновое, мама недавно достала из сундука, примерила в самый раз. Прабабушка стройной была до последнего дня. До поры до времени полежало синее платье в сундуке, а недавно уехала с мамой, сказала, будет носить. Дедушка мой тоже пришел на Кулойские угоры, как прадед. И тоже был Николай. Он пристроил к дому светлую веранду. Всегда сам красил окна, как только белизна сойдет или потрескается. Дом не похож на исконные кулагорские. В один этаж, зато высоко над землей поднят. До окон можно дотянуться только с последней ступеньки приставной лестницы. Потому дедушка всегда сам с кисточкой ползал, бабушку не пускал на лестницу, мало ли. А она не могла найти другого дела, когда дедушка красил окна. Чаще всего придерживала ведро с краской. Просто была на подхвате, мало ли. Бабушка с дедушкой много сундуков накопили. Еще нам с Файкой приданого хватит. Чего говорить о маме и тете Анфисе? Самые нарядные сестры были на Кулойских угорах. Может, и на всем Беловодье. В то время по реке стали много торговать. Чего только не возили. Бабушке довелось этим делом заведовать на Кулойских. Маме с папой долго не пожилось. Папу манило море, к нему и уехали после свадьбы. Мама быстро вернулась. Папа остался у моря. Потом тоже вернулся, но уже сам по себе. Кажется, скоро и меня замуж позовут. Долго мы с Никанором вокруг да около. Пора, наверное. Вот и начала наводить странную невестину ревизию. Может, просто хотелось ждать что-то другое, помимо ледохода. А может, и правда предчувствие. Стала думать, с каким же приданым возьмет. Парень вроде хороший, из добротного дома. А я? У меня-то что за душой? А за душой ничего, кроме нашего старого дома на Кулойском. Еще мамино жилье на широких угорах, папина половина дома тоже на широких. Но это не считается, это их, не мое это. Погостить я всегда рада, и мне рады, но разве с этим пойдешь замуж? А что еще за приданое сгодится, не знаю. Может, река наша? Она такая одна. Я не видела других, но точно знаю. Никанор толком не помнит нашу реку настоящей. Но я помню ее. Расскажу. Сколько себя помню, помню и нашу реку.